Нас пригласили пройти в другую комнату. Нервозность вернулась в полной красе, когда полицейский в гражданском долго с хмурым выражением лица изучал мой паспорт. Взгляд на меня, взгляд на страницы паспорта, взгляд в монитор. И так долго-долго по этому треугольному пути. Или очень быстро. Но время из-за нервов мне опять показалось резиновым. Объективно, у меня не было повода для таких переживаний. Не нарушала, не привлекалась, как говорится, ни в своей стране, ни здесь. Но виза, виза, закончившаяся вместе с апрелем. И несколько месяцев нелегальности. Вдруг этот строгий полицейский оторвется сейчас от компьютера и рявкнет, чтобы мы убирались вон. Или в худшем случае арестует меня и моего мужа за укрывательство преступницы. Но нет, полицейский оставил в покое мой паспорт и принялся листать остальные документы. К слову сказать, часть их даже не понадобилась. Второй раз мне понервничать пришлось, когда полицейский дошел до справки о несудимости и ее переводе. Я вцепилась пальцами в стул, думая, что вот на этом этапе как раз наши документы и завернут, ссылаясь на просроченность на один день российской справки. И, подтверждая мои самые худшие опасения, полицейский встал и подошел с моими документами к коллегам за соседним столом. Они о чем-то долго совещались, и до нашего слуха долетали обрывки фраз. «Это правильно?» — сомневаюсь. «Нет. А то, что переводом занималось консульство в Барселоне, а не в Мадриде, правильно?» «Карамба! Не хватало, чтобы нас отправили в Мадрид переводить во второй раз злополучную бумажку». «Да нет, можно», — сказал кто-то из коллег. И наш полицейский невозмутимо вернулся за свой стол. Собрал документы в папку, сделал копию моего паспорта. «Карамба! Именно той страницы с просроченной визой!» И выдал нам взамен очередную бумажку о том, что от нас принят пакет документов на рассмотрение, из которой нам надлежит явиться в местное отделение полиции через 2 недели. Мы вышли на улицу и на глазах у длинной очереди бросились обниматься и целоваться. Будь что будет, но большой груз весом в пластиковую папку с документами свалился с души. Вечером отметили это важное событие в ресторане, а на утро любимый проспал на работу, по ошибке поставив будильник не на 5:30, а на 6:30. О ремонте, фикусе и блинах. Окончание медового месяца мы отметили началом глобального ремонта в спальне. День в день. Не по-испански совершенно, потому что август — это месяц каникул, когда закрываются магазинчики, мелкие офисы, парикмахерские и прочие заведения. Не курортные городки пустеют, а в курортных, наоборот, аншлаг. Август — это мертвый сезон, это отдых, а отдых у испанцев, даже у тружеников-каталонцев, святое. И только мы, по-буржуйски съездив в отпуск раньше общепринятого времени, в августе затеяли ремонт. Выкрашенная в темно-грязный серый цвет предыдущими хозяевами неровные стены спальни уже давно вызывали ассоциации с декорациями к фильму ужасов. Но какой может быть сон и отдых в этой черной-причерной комнате? И мы решили оббить стены спальни натуральным деревом, вагонкой, как бы сказал мой папа. Я ухватилась за эту идею, потому что хотелось облагородить стены. А светло-желтые дощатые стены будут вызывать воспоминания о родительской даче. Мужу же за всю его жизнь надоел голый камень, поэтому деревянная идея глянулась своей экзотичностью. В квартире пыль, беспорядок и разнокалиберные шурупы и скобки, высыпанные как конфеты в пиалы. В гостиной складированы доски, свежепахнущие деревом, вызывающие ассоциации с деревнями, в которых я бывала в детстве. Красок в деревенский пейзаж добавляет кот, сидящий на поленнице, и неторопливо умывающийся лапкой. Сложно начинать и заканчивать. Но начало ремонта уже положено торжественным развинчиванием кровати и переносом громоздкого матраса из спальни на пол в гостиную. На радость котам, которые всю ночь развлекались тем, что с бонзайским «мяу» прыгали с поленницы нам на животы. Дополнительный стимул для нас поскорее закончить ремонт. Вчера ходили с мужем по хозяйственному магазину. Ему, вошедшему во вкус, захотелось привинтить каких-нибудь полок. Ходили-ходили, ничего подходящего не увидели. «Пойдем в другой отдел», — сказала ему.